Глава первая. Лэйни. Наши дни. Нормальность неплохо удается имитировать, если, конечно, постараться. Первым делом нужно убедить себя в собственной нормальности. Тогда и окружающие, последовав примеру, поверят в нее, совсем как овцы, которые одна за другой прыгают с обрыва. Следует вести себя максимально адекватно и выполнять все нужные действия. Фальшивая оболочка нормальности довольно тонка, но уже очень скоро обнаруживается, что никто не торопится искать в ней слабину и уж тем более скрывать ее. Можно целую жизнь провести, переходя от одного рутинного действия к другому, никогда не нарушая привычного шаблона. Никто даже не заподозрит подвоха. По крайней мере, я на это рассчитываю. Но я начинаю понимать, что долго моей оболочке не продержаться в тот день, когда впервые увижу Оливию Шоу. Обычно я прихожу в свой продуктовый в 7 и ухожу в 2, чтобы либо побегать, либо вздремнуть до начала смены на второй работе. Как минимум 2 пробежки в неделю, обычно 3. А когда между сменами не хватает времени, я устраиваю утреннюю пробежку, вставая пораньше на следующий день. Когда я рассказала об этом другой кассирше, та со вздохом призналась, что завидует такой дисциплине. Я лишь кивнула в ответ, потому что... А как на это ответишь? С тех пор я стараюсь не говорить с людьми о том, что делаю вне работы. В этом продуктовом я уже почти полгода. Для меня это очень долго. И уже недалек тот день, когда коллеги зададутся вопросом, чего это я не желаю с ними знаться. Той девушки, кассирши, сегодня опять нет. Давно ее не видела. Может, заведующая поменяла ей смену или вообще уволила, не знаю. Нашу заведующую зовут Шарлин. И выглядит она в точности под стать имени. Ортопедические туфли, химическая завивка и вечная помада того леденящего оттенка, который стоило бы снять с производства еще в далеком 1989 году. Наверное, она считает себя кем-то вроде заботливой мамы курицы. Но я еще помню тяжесть взгляда, которым она наградила меня, стоило опоздать на 15 минут. Воздух на улице до того влажен, что кажется, будто я пытаюсь дышать, лежа на дне бассейна. Мои волосы пушатся, упрямо завиваясь, хотя всего час тому назад их вытягивали утюжком. Липкий холодок преследует меня даже после облачения в униформу, розово-лиловую толстовку с логотипом магазина над правой грудью, под которым отпечатано мое имя — Лэйни М. Буква «М» нужна за тем, что я здесь не единственная Лэйни. Пухленькая девица, которая так наивно пыталась со мною подружиться, была Лэйни Р. И до сих пор ею остается, наверное, даже если сменила место работы. Именно так она пыталась взломать ледок между нами. «О, ты только посмотри, у нас одинаковые имена, вот так совпадение». Я не стала говорить ей, что никто не зовет меня Лэйни. Во всяком случае, никто из тех, кто имеет хоть какое-то значение. Это не важно. Я даже не сама выбрала себе это имя. Его наугад подобрали в больнице. Имя героини какого-то сериала и безликая фамилия в пару к нему. Совершенно обычное, ничем не примечательное. Спрятать меня на самом виду — такой был у них замысел. И он всегда срабатывал, по крайней мере, вплоть до этого дня. Сегодня Шарлин, наша заведующая, подталкивает ко мне тонкую стопку обычных бумажных листовок, чтобы я развесила их возле двойных стеклянных дверей входа-выхода. Я чуть торможу и машинально беру их, позабыв, что сегодня не воскресенье, и что специальное предложение на неделю уже красуется на своих местах. Говяжий фарш по 3,99 за фунт, а 3 банки томатного концентрата всего за 4 доллара. Только тогда мой взгляд скользит вниз, и я вижу, что у меня в руках. В этот миг я впадаю в ступор. Ничего особо необычного. Ничего такого, что не случалось бы раньше. Уже дважды за время моей работы в этом магазине. Первым был 6-летний мальчик, которого благополучно нашли через неделю. Его отец сбежал из города, нарушив условия совместной опеки. Второй случай — старушка, которая пропала без вести в этом районе и, как считалось, покончила с собой. Никто не знает, что с ней на самом деле сталось. И тем более я. Но однажды прихожу на работу, а бумажки с объявлением уже нет. На ее месте недельные рекламки с дынями, брокколи и фирменными чипсами нашего бренда. Скорее всего, та старушка действительно свела счеты с жизнью. Только она не из тех пропавших, чья судьба может меня интересовать. Но сегодня я гляжу на пачку зажатых в руке бумажек и вижу ее, Оливию Шоу, 10 лет от роду. Типичная листовка полиции Сиэтла о розыске пропавших с фотографией и аккуратными колонками примет и обстоятельств исчезновения под ней. В оригинале снимок, судя по всему, был высококачественным и полноцветным, но чернила в полицейском принтере подошли к концу, и цвета размазались, как на фотографиях, сделанных полароидом. Оливия Шоу пропала в прошлый вторник. Последний раз ее видели у входа в начальную школу в Ханс-Пойнте. На ней были белая демисезонная куртка и розовые ботинки. Мой мозг на автопилоте регистрирует эти данные, впечатывая в память каждое слово. А тем временем еще какая-то часть меня отстраненно, методично расставляет галочки в отведенных для этого квадратиках, словно кусочки стекла в трубке калейдоскопа, они щелкают, складывая особый узор. Если вам что-либо известно о местонахождении Оливии Шоу или вы располагаете другими сведениями, имеющими отношение к ее исчезновению, пожалуйста, свяжитесь с... Образы всплывают в моем сознании за мгновение до того, как осесть горсткой черной пыли. Точно сон, чей сюжет никак не удается вспомнить. За последние 10 лет я немало времени провела, вглядываясь в лица девочек на листовках о пропавших без вести, гадая, кто из них сменил меня в том подвале. Только ни одна не подходила ни возрастом, ни внешностью, ни обстоятельствами исчезновения. Чем-то отличались от Оливии Шоу, 10 лет от роду, с момента пропажи которой завтра исполнится неделя. Из бессонных ночей, проведенных за компьютером, я знаю, что большинство жертв похищений погибают в течение 48 часов. Ты настоящий везунчик, Элла. Я заставляю себя хорошенько разглядеть слегка смазанные черты лица на фотографии и окончательно теряю способность шевелиться. Оливию Шоу можно назвать зеркальным отражением меня самой, если отмотать время на 13 лет назад. Вокруг головы у нее непослушный ореол мягких темных кудрей, совсем как у меня, если не пытать волосы утюжком, смуглая кожа, как и у меня. А ее глаза? Не могу толком различить цвет из-за полос от принтера на листовке, но в описании сказано, что они серые. Звуки моего имени, другого нового имени, не сразу проникают в набухший вокруг меня пузырь тишины. Заведующие. Такое ощущение, что хребет обратился в хрупкий камень, и шея запросто может переломиться, если повернуть голову слишком быстро. На лице Шарлин я распознаю замешательство. «Лента!» — говорит она, моргая редкими ресницами в комках туши. «Лента?» «Точно! Липкая лента!» Не отдавая себе в этом отчет, я почесываю под рукавом внутреннюю сторону руки. Заведующая протягивает мне рулон прозрачного скотча. И выражение ее лица все ближе и ближе к раздражению. Чтобы преодолеть расстояние между нами, приходится сделать 5 шагов. И теперь я могу принять у нее скотч. Когда рука тянется вперед, рукав сползает, и из узкой манжеты выскакивает косточка запястья. Взгляд Шарлин скользит по ней всего долю секунды. Так люди украдкой разглядывают чье-то обезображенное лицо. Они пялятся, не пялясь, и с таким напряжением спешат отвернуться, что уже хочется, чтобы они, не торопясь, разглядели все детали уродства, сполна удовлетворили свое нездоровое любопытство и покончили бы с этим. Носить перчатки с обрезанными пальцами здесь не получится. Местный дресс-код запрещает любые аксессуары. Отсюда моя привычка постоянно держать рукава приспущенными. Инстинкт, который срабатывает и вне магазина. Пожалуй, не самая скверная из привычек, если учесть все обстоятельства. Треск, отрывающийся от рулона липкой ленты, топорщит волоски на моих руках, и я прижимаю листовку к стеклу у входа в магазин, чересчур тщательно ее выравнивая, прежде чем подклеить уголки. Будто это как-то поможет пропавшей девочке. Знаю наверняка, все эти старания — лишь повод перечитать текст и еще разок рассмотреть фотографию, впечатать их в сетчатку глаз навеки вечные, добавить Оливию Шоу в постоянно пополняющуюся коллекцию пропавших. Вот только какая-то часть меня уже знает, что новый экспонат не похож на все остальные. Автоматические двери входа с шипением разъезжаются в стороны, когда я прохожу сквозь них, едва переставляя гудящие от напряжения ноги. «Шарлин!» — слышу я собственный голос. «Выскочу покурить!» Она что-то говорит насчет 5 минут до открытия, но я и не собираюсь задерживаться дольше. Я уже иду к выходу, хлопаю себя по карманам, не дожидаясь, пока двери опять разъедутся, чтобы меня выпустить, и пытаюсь сообразить, куда могла деться пачка сигарет, запасенная на такой вот экстренный случай. Вероятно, она в кармане моего жакета, оставленного в подсобке магазина, в комнате отдыха персонала, в шкафчике, размером чуть посолиднее коробки из-под обуви. Жаль. Впрочем, едва ли единственная сигарета сумела бы меня успокоить. Вместо этого я достаю из кармана телефон и пялюсь на дисплей, пока тот не расплывается мутным пятном. Ввожу код и трижды ошибаюсь, прежде чем аппарат снимает, наконец, блокировку. Тычу пальцем в иконку браузера и лихорадочно набираю текст в поисковом окошке. Еще один факт, усвоенный во время ночных вылазок в интернет. Похитители, насильники и серийные убийцы не в состоянии в один прекрасный день просто взять и остановиться. Их останавливают. Того, кто когда-то похитил меня, Эллу, то есть, так и не нашли. Но за последние 10 лет других похищенных девочек не было. А теперь есть.